Первым молчание нарушил я. На каком языке они говорили? Старояпонский, ответил Рафу. Кто это был, Рафу? Посмотрела на него Ицу. Ты ведь можешь перевести, о чем они говорили. Там, все не особо информативно, пожал он плечами. Ну да, могу. А кто это был, не знаю. Теперь я вообще не понимаю, что здесь произошло. Переводи давай, протянула ему артефакт Ицу. Женщина явно пребывала в нетерпении. Переводить сразу он не стал, еще три раза прокрутив запись, благо для этого требовалось всего лишь активировать картину. И лишь на четвертый начал синхронный перевод. Что сказал древний в самом начале, Рафу не знал, но Ицу на это отмахнулась. Далее шел первый диалог, когда человека и древнего еще отделял щит. «Не стоило тебе их убивать», — произнес человек. «Все должно было быть иначе», — ответил древний. «В плане не было их смерти. Нас обоих подставили боги. Вечно у вас во всем боги виноваты», — произнес человек и преодолел щит. Следующий диалог начал уже древний. «Будь ты проклят», — тут Рафу замялся и предупредил, что перевод очень условный, «ведьмин пастух, ты и твои боги, они не мои боги», — спокойно произнес человек, «более не мои», и уже стоя над трупом, человек произнес, «что ж, пора пообщаться с Сусанаа». Когда запись в очередной раз закончилась, Рафу произнес, «а ведь примерно в это же время был уничтожен род Сусанари, потомки бога Сусанаа». «Да кто это, демоны его побери, такой», — произнесла тихо Ицу. «Первое, что приходит на ум, это древний герой», — пожал плечами Рафу. «Бред», — мотнула головой Ицу. «Они жили 10 000 лет назад, а этот объект ушел под воду примерно 3 000 лет назад. Столько никто не живет, кроме богов и древних. Почему ты думаешь, что герои не могли появиться вновь?» — спросил я. «Ну», — замялась, не зная, что сказать Ицу. «Древние герои, они же ведьмины пастухи, они же ведьмаки, они же мудрецы душ, они же топчущие разум, они же патриархи», — произнес я, глядя на нее. «Просто родился тот, кто смог достичь уровня древних героев, вот и все. Похоже, мне удалось удивить Ицу, во всяком случае, она целых 11 секунд просто тупо пялилась на меня. Хм, возможно», — подала она наконец голос. «Хочешь сказать, ты тоже сможешь развиться до такого уровня?» — спросил Рафу. Причем кроме любопытства в его голосе ничего не чувствовалось. «Может, да, может, нет», — произнес я, после чего вздохнул. «Тут как с пользователями Бахира, кто-то виртуозом становится, а кто-то выше воина подняться не может. То есть шансы у тебя не очень», — хмыкнула Ицу. «Я хотел было сказать, что гений, и со стороны местных патриархов так и есть, даже на взгляд ведьмаков моего прежнего мира так и есть, но по словам Алвира, который оперировал информацией со многих миров, это не так. А ты других патриархов поспрашивай, какие у меня перспективы». «Ой-ой, как страшно», усмехнулась она. «Ладно, у нас сейчас на повестке другой вопрос. Синдзи, одолжи свое колечко». Я напрягся, не из-за слов Ицу, а потому, что от нее повеяло угрозой. «Она учитель, а от учителей я, в последнее время, ощущаю что-то вроде ты, конечно, можешь подохнуть, но только если сам тормозить будешь, но не в этот раз. От Ицу мне конкретно отойти хотелось, чтобы было больше места для маневра. И нафига оно вам?» Остался я стоять на месте. «Для работы, Синдзи», — ответила она, — «для работы. Мы ведь археологи и историки, и ключ прошлого гораздо полезнее в наших руках. Точнее, в твоих руках он вообще бесполезен. Вы справлялись без моего кольца раньше, справитесь и впредь», — произнес я. «Мы готовы обменять его на любое другое кольцо из тех, что есть в этом хранилище», — заговорил Рафу. «Вот от него, к слову, угрозы не ощущалось. Обойдусь», — покосился я на него. «Это кольцо дорого мне как память. Я же говорила, он в отказ пойдет», — вздохнула Ицу, после чего переместила маску с макушки на лицо и поднялась на ноги. «А если мы обменяем маску вечности на ключ?» — спросил Рафу. «Что?» — воскликнула Ицу. «Да ни за что. Маска останется у нас и точка. Хотя, маска вечности слишком опасный артефакт», — посмотрел на меня Рафу. «Но ты Аматеру, в ваших руках опасность нивелируется. Мало кто будет готов воевать с Аматеру за нее. Плюс секретность, мы точно будем молчать о ней. Очень хорошее предложение, очень, но подозрительное. Я готов обсудить данный вопрос», — произнес я осторожно. «А что тут обсуждать?» — хмыкнула Ицу. «Мы тебе маску вечности, ты нам кольцо». Я уж хотел было согласиться, но предложение подозрительное со всех сторон. «Мы обмениваемся артефактами и забываем об этом вопросе?» — спросил я. «Конечно», — произнесли они хором. Только вот если Рафу говорила искренне, то Ицу однозначно соврала. А ведь я им как-то раз говорил, что чую ложь. Значит, Ицу либо забыла этот момент, либо ей просто плевать. Надо бы кое-что прояснить. «Нет у меня желания отдавать вам кольцо», — произнес я. От Ицу еще сильнее повеяло угрозой. «Даже за маску вечности», — удивился Рафу. «Я ведь говорила, что он ничего не отдаст», — вздохнула на показ Ицу. «Если не нужна маска, выбери любой другой артефакт», — произнес Рафу. «Даже так», — улыбнулся я криво. «Тогда пусть она отдаст маску, которая сейчас на ней. Тебя самого-то не смущает данный факт? Довольно странно вести переговоры, нацепив на себя древний артефакт». Недовольно покосившись на жену, Рафу произнес: «В самом деле, Ицу, ты ведь даже не знаешь, что она дает, а выглядит подозрительно. А вот мне кажется, все она знает, ведь так?» — спросил я, усмехнувшись. «Мне спокойней, когда ты не видишь моего лица», — ответила она. «Твое чувство лжи — довольно нечестная способность в переговорах, а так ты вряд ли сможешь меня прочесть». «Заметь, она не ответила», — глянул я на Рафу. «Ицу, ты в курсе, что это за маска?» — спросил он, глядя на жену. «Подозреваю», — пожала Ицу плечами. «Врет. А раз врет, то все она знает». «Тогда сними», — чуть надавил на нее Рафу. «Нам незачем врать. Это переговоры, Рафу», — вздохнула она на показ. «На них так или иначе присутствует ложь. Да к демонам. С какой стати я что-то должна снимать?» «Потому, что я потребовал ее в обмен кольцо», — произнес я. «Так что для начала ты должна ее хотя бы снять». «Не буду», — ответила она, не раздумывая. «Мне и так хорошо, а кольцо мы в любом случае получим». «Что за детский инфантилизм, Ицу?» — начал Рафу. «Мы, это наша защита», — рявкнула она. «Ты сам говорил, что не справишься с ним. Нам и не надо сражаться, мы», — произнес он, но вновь был прерван. «А почему нет?» — чуть наклонила она голову в бок. «Давно пора поставить этого урода на место, и в замкнутом пространстве это будет сделать проще всего». «Ты не знал, что сказать Рафу? Ты несешь бред. Он наш сын. Сын не смотрит на свою мать как на какую-нибудь шлюшку, которую хочет трахнуть», — закричала она в гневе. «Один эксперимент, мне хватило одного эксперимента с короткой юбкой, чтобы это понять. Он не наш сын». «Что за чушь, Ицу? Довольно», — произнесла она, а угроза от нее возросла скачкообразно. «Отдавай кольцо, твареныш, либо я сниму его с твоего трупа». То ли она у дела закусила, то ли изначально такой план был. Впрочем, в данный момент это несущественный вопрос. «Если отдам, драки не будет?» — спросил я, медленно отходя назад. «Ты мне не интересен», — ответила она. «Отдай кольцо и уходи», — соврала. «Ицу определенно атакует меня в любом случае. Да тут и чувства лжи не нужно, достаточно ее слов. Уходи». «Куда, блин, уходи?» — что-то такое почувствовал и Рафу. «Мы заключили договор, Ицу», — произнес он. «Не стоит его нарушать. Аматеру получит свою часть трофеев», — ответила она. «Если ты нападешь, Аматеру на нас охоту устроит», — не сдавался Рафу. «Не они первые», — пожала она плечами. «Справимся. А с тем, что мы здесь нашли, если потребуется, Аматеру и уничтожить можно. Ничто не существует вечно». «Да, после таких слов, за вами не только Аматеру охотиться будут», — сделал я последнюю попытку. «Не то чтобы урегулировать вопрос, просто не доводить ситуацию до боя». «О, не волнуйся, Синдзи, у меня все подготовлено, никто нас не найдет», — произнесла она с улыбкой в голосе. «И почему я об этом не знаю?» — спросил Рафу. «Неважно, я не позволю тронуть сына. Милый, давай поговорим о моих действиях потом», — посмотрела она на него. «Я тебе все объясню и расскажу, но потом, я не позволю тронуть сына». «Да не сын он нам», — выкрикнула она. «Больше не сын, просто биологический придаток». «Я все сказал», — произнес он, поджав губы. «Если решишь напасть на него, придется сражаться и со мной, Рафу», — произнесла она немного растерянно, но уже следующие слова были наполнены уверенностью. «Я все тебе объясню, обещаю. А сейчас не мешай, ты все равно ничего не сможешь сделать». Я не понял, что произошло, но Рафу не ответил. С удивлением поднял руки, посмотрел на них, на Ицу, сжал кулак с кольцами на пальцах, вновь посмотрел на Ицу. «Что за, как ты? Понятно, теперь понятно. Вот так, значит. Думаешь, меня это остановит?» «Думаю, любые твои действия бесполезны», — ответила Ицу. «Тебе придется убить и меня, милая». «Я своего сына не оставлю», — произнес он, приподняв подбородок. «Дурачок», — покачала она головой. «Ты такой дурачок, милый», — после чего подняла руку, выставив указательный палец вверх, и почти сразу за этим под потолком загорелись два ярких шара, освещая хранилище. Дальние углы были темноваты, но в принципе, сражаться можно. «Техника автономна и не зависит от меня», — произнесла Ицу. «Не знаю, как ты, а я сражаться с фонарем в руках не умею. Сдается мне, ты переоцениваешь свои силы», — заметил я, готовясь сорваться в бой. «Эта маска делает любого пользователя Бахира повелителем стихий», — произнесла она с усмешкой. «В моем случае, повелительницей молний. А ты, что-то мне подсказывает, даже с виртуозом не справишься, да еще и в замкнутом пространстве. Хреново, крайне хреново, и ведь не врет, скотина. Черт подери, это реально не мой уровень. И да, в замкнутом пространстве все становится еще хуже. Так она, похоже, еще и не боится сражаться здесь. Видимо, стены объекта и не такое могут выдержать. А ведь она спокойно уничтожит всех на судне. С такой силой она и траулер-то не повредит. А мои люди просто не успеют его уничтожить, если только не начнут действовать. Пока Ицу еще в воде, но они не будут. Сначала попробуют разобраться, почему меня с ней нет. Убежать? Да, в итоге так и придется поступить. Но сначала пару ударов я нанесу. Я просто обязан оценить ее силы. Да и бежать совсем без боя мне просто претит. Черт, мне вообще претит, что бежать придется, но тут уж ничего не поделаешь, если приму бой, и сам сдохну, и своих людей в могилу сведу. Будем надеяться, что она преувеличивает, точнее, ошибается в свойствах маски. Сначала тебе придется убить меня, Эцу, произнес Рафу, осторожно шагнув в мою сторону. Извини, милый, только и сказала Эцу, и почти сразу ударила. Техника выглядела как небольшая ударная волна с вкраплениями молний. Мне-то пофиг, рывок назад и все, а вот Рафу буквально смело. Причем так удачно, что он улетел в пустой дверной проем одной из ячеек хранилища. «Он тебе этого не простит», — заметил я. «О, не волнуйся», — ответила она. «Рафу не ты, его я смогу убедить в правильности своих действий. А пока давай начнем веселье. Давно я хотела сделать нечто подобное». Закончив говорить, Ицу махнула руками и в мою сторону полетело несколько маленьких шаровых молний, которые разлетелись в стороны и соединились молниями вполне обычными. Что-то такое Аника показывала, когда на ранг сдавала. Сеть из молний перекрыла весь коридор, так у нее еще и дальность действия довольно высокая. Если не использовать скольжение, лучший способ защититься – это защитный купол. Сказано, сделано. Только вот когда техника Ицу врезалась в купол, у меня аж в висках закололо. Настолько мощным был удар, примитивная ветеранская техника с мощностью как у виртуоза. Да уж, похоже, не ошиблась она с оценкой маски. Если смотреть со стороны, то я как стоял, так и остался стоять, не сделав и шага в сторону, даже не пошевелившись. Плюс одна единичка в параметр пафоса. И это все, приподнял я бровь, как-то не впечатляет. Может, покажешь мне что-нибудь помощнее, луч смерти какой-нибудь, ну или там, шар неимоверной мощи. Ты повелительница молний, так удиви меня. Ну и бесячий же ты ребенок, процедила она, поднимая руку. Будет тебе луч смерти. Я приготовился. Очень важно, чтобы она пальнула в меня чем-нибудь немассовым. Один снаряд, как можно более мощный. Я уже рассчитал, как ставить гибкие щиты. Если повезет, техника прилетит к своей создательнице. Учитывая, что на ней, скорее всего, банальный доспех духа, есть немалый шанс, что на этом бой и закончится. Среагировать на таком расстоянии с ее боевым опытом она просто не успеет. Давай же, один снаряд, самый мощный, или луч, но тоже помощнее. Фокус был раскочегарен на полную, как и остальные мои чувства, поэтому случившееся далее не было полной неожиданностью. Точнее, не так, краем сознания я отслеживал Рафу, знал, что если он и будет что-то делать, то не против меня. Из-за этого и не обращал на него слишком много внимания, отслеживал именно что краем сознания. Видел, что он бежит ко мне, понимал, что может помешать плану, но не специально, только и сделать ничего не мог. Расчет полета техники противника, которая могла начать свой полет неизвестно где, и выставление под нужным углом гибкого щита, это не то, что можно сделать за микромгновение, скажем так. С другой стороны, шанс на то, что Ицу убьется о свою технику, тоже оставался лишь шансом, и если союзный мастер может что-нибудь придумать. В общем, все происходило очень быстро, при этом просчитывать приходилось очень много, и я тупо не успевал просчитать, просто просчитать свои действия наперед, не то, что воплотить их в жизнь. Поэтому мне и оставалось сконцентрироваться на Ицу и надеяться, что Рафу поможет, а не помешает в желании меня спасти. И да, бежал он именно чтобы помочь, так как угрозы своей жизни я от него не ощущал. Получилось то, что получилось. Ицу выпустила в меня свою технику, нечто вроде ярко-белого луча, слегка похожего на молнию, ну а я поставил в нужном положении гибкий щит. Только это уже было неважно, так как в последний момент передо мной появился Рафу, приняв на себя удар жены. Луч, или все-таки молния, прошила его насквозь в районе печени, попала в мой щит и отрикошетила немного в другую сторону, второй раз прошив Рафу насквозь, только на этот раз в районе лопатки. Две страшные раны, которые не оставляли ему шанса на спасение. Упавший на пол мужчина еще был жив, но я точно знал, что это ненадолго. Сильные бахираюзеры, конечно, живучие ребята, но не до такой степени. Ицу перестала атаковать и замерла. Я тоже не шевелился, моя чуйка буквально кричала, чтобы я замер и не отсвечивал. «Рафу! Нет, нет, Рафу!» — закричала Ицу, ломанувшись в мою сторону. Добежав до мужа, она упала на колени и запричитала, не зная, куда девать руки и полностью меня игнорируя. «Рафу, милый, нет, пожалуйста, я не хотела, не надо, пожалуйста, ты не можешь умереть, нет, нет, нет, нет, живи, милый, живи, ты не можешь умереть, пожалуйста, нет, не надо». А Рафу, он пошевелился, каким-то чудом перевернулся на бок и схватил Ицу за руку, и прохрипел, извергая изо рта потоки крови: «Маска, надень, даст силы». И Ицу послушалась, моментально сняв с себя маску и приложив ее к лицу Рафу. «Только не умирай, не умирай, пожалуйста, не умирай», — чистила она слова словно мантру. «Я давно уже знаю, не раз с таким сталкивался, что умирающие люди могут смотреть очень выразительно, будто передают тебе свои мысли. Вот именно так Рафу и посмотрел на меня, и я понял, в который уже раз, я понял, что от меня хочет пока еще живой мертвец». Поднял руку, параллельно доставая из-под пространственного кармана чиж, навел на голову Ицу и нажал на спусковой крючок. Смотреть на дернувшуюся женщину, изо рта которой хлынула кровь, было неприятно, поэтому я перевел взгляд на Рафу. Зрелище тоже не очень, но и прятать взгляд было нельзя. Он отдал за меня жизнь, и пусть только сейчас, но я стану его сыном. «Спасибо, отец», — произнес я. «Камонтаку», — прохрипел он. «Минамото, не заблокировали». Проглотил кровь и продолжил: «Позаботься о сестре, она знает, где я. Я люблю вас, сынок». И умер. Умер, оставаясь отцом до самого конца. Даже в такой момент он думал о своих детях. «Во имя твое, Рафу, во славу твою», — произнес я тихо, а потом огляделся. Да уж, композиция. Объект древних, с кучей артефактов, я с чужим стою над трупами родителей, и техника мертвой женщины, что продолжает освещать окружающее пространство. Вот ведь дерьмище. Глава 5. Честно говоря, мне не хотелось оставлять здесь тело Рафу. К тому моменту, когда его смогут забрать и похоронить, тело будет иметь весьма непрезентабельный вид, но и тащить его наверх тоже смысла не было. Так что, поморщившись, решил все оставить как есть. Картину, ну или как я начинаю подозревать, планшет древних, закинул в свою сумку, предварительно высыпав оттуда сухпайки. Маску, увеличивающую силы, как и маску вечности с ключом от хранилища, закинул туда же. Осмотрелся, взвесил сумку, после чего направился к ячейке, где лежал заряженный делитит, и прихватил с собой пару слитков. Вышел в коридор и опять осмотрелся. Мелькнула была мысль забить сумку различными артефактами, но опять же, какой смысл, уж лучше налегке пойду. Вообще я в тот момент, можно сказать, был слегка растерян. Как Али-Баба в пещере разбойников, столько сокровищ, что не знаешь, за что хвататься. Одна радость, данная пещера принадлежит мне, а не каким-то там разбойникам. Путь назад я помнил, так что до двери, ведущей наружу, дошел без проблем, а вот там я растерялся по-настоящему. А все почему? Да потому, что не знал, как выбраться наружу. Блин, да ну как так-то? Пока шел обратно, об этом не задумывался, а теперь стою и чешу репу. Способов выйти у меня ровно два, ключ и скольжение. В первом случае придется использовать бахир, причем я даже не знаю, в каком месте его использовать. Ну а скольжение, скажем так, было страшно испортить артефакты. Как показала практика, обычно скольжение им не вредит. Видимо, слишком мало я нахожусь в подпространстве, но и маски далеко не простые артефакты. По моему мнению, естественно. А вдруг именно с ними что-то случится? Оставить их здесь? Ладно, только вот и ключ придется оставить, на всякий случай. Тогда как провести сюда других людей? 10 минут я стоял у стены, через которую мы попали на объект и тупил, ища выход из ситуации. Естественно, не нашел, не было его. Либо так выходить, либо так. В итоге все же решил использовать ключ, так как это для выхода наружу у меня 2 способа. А в целом, если смотреть на перспективу, выбора никакого и не было. Ключ должен оказаться снаружи и никак иначе. А не, выбор был, можно рискнуть и использовать скольжение вместе с артефактами, но если что-то пойдет не так, если хоть один из них сломается. Еще 9 минут потратил на поиск места, куда необходимо прикладывать ключ. 9 минут 14 секунд водил лучом фонаря по стене, но все же нашел круглую выемку. Вставил в нее артефактный ключ, немного помялся и все же подал в него бахир. Рука, которой я упирался в стену, ушла в нее словно в песок, после чего я, поморщившись от отсутствия своих сил, вошел в стену. Плутать под водой я, естественно, не стал. Сразу, как только выбрался из туннеля, всплыв на поверхность, оглядевшись, нашел вдалеке траулер, после погрузившись на глубину пары метров, поплыл в его сторону. На сам траулер забрался по лестнице, по которой не так и давно, если подумать, в воду спускалось яйцо. На палубе меня встретил лишь Щукин. Судя по шезлонгу чуть в стороне, рядом с которым прямо на палубе стояла банка пива, он тут давно сидел. Видимо, караулил наши с Сакураями возвращение, но услышав, как я поднимаюсь по лестнице, подошел к тому месту, где я должен был появиться. «Ну как?» – спросил он. «Нормально сходили?» Параллельно с этим, он перегнулся через борт траулера и посмотрел вниз. Потом на меня, нахмурился. «А эти где?» «Мертвы», — ответил я коротко. Подвис Щукин. «Они что, осмелились на тебя напасть?» — спросил он. Положив на палубу сумку, переместил маску, которая для дайвинга, а не артефакт, на лоб. «Эцу напала», — пояснил я. Арафу закрыл меня собой. Немного помолчав, осмысливая услышанное, Щукин произнес. «Син, ты понимаешь, что у меня теперь еще больше вопросов. Как, демоны ее подери?» Учитель сумела убить мастера. Почему Раф у тебя закрывать полез, а не ударил по жене? С какого хрена она вообще решила напасть? С нами-то она как разбираться собиралась? А Рота Матеру, который, нечасти, махнул я рукой. Она нашла артефакт, который делал ее повелительницей стихии, вот и, протянул Щукин. Да ладно, вот и решила напасть, закончил я мысль, и ты сумел ее, произнес он с таким выражением лица, словно предлагал мне закончить. «Нет», — ответил я, — «точнее, да, то есть, аргх». Провел я ладонью по лицу. «Давай я потом все обстоятельно расскажу. Сейчас у нас несколько другие проблемы». «Это какие?» — нахмурился он. «Сакураи что, из могилы сумели нагадить?» «В каком-то смысле», — вздохнул я. «Вот скажи, ты умеешь подобным судном управлять?» — ответил он не сразу. И все, что сказал, было, ой, вот именно, что ой, вернуться в Малайзию мы точно не сможем, тут и расстояние и маршрут, чтобы не попасться на зуб англичанам, не потянем мы такое. В этот момент на палубу поднялись Святов с Йохаем, и первый вопрос, когда они подошли, был о родителях. «А где Сакурай?» – спросил Святов. «Мертвы», – ответил я со вздохом. «Они что, на тебя напали?» – тут же поинтересовался Йохай. «Во психе, типа того», – пожал я плечами. «Кто-нибудь из вас может управлять траулером?» Мы вчетвером стояли на мостике судна и бездумно пялились на все это техническое чудо. Чудо не в плане высоких технологий, а в том смысле, что для нас органы управления траулером были чем-то чудесным и далеким. Эти кнопки, рычаги, тумблеры, довольно старые экраны с клавиатурами и без. Единственное, что было понятно для всех, это штурвал. «Ну приплыли», — произнес тихо Йохай. «Как хоть завести эту лоханку?» «Кто-нибудь знает?» – спросил Щукин. «Как завести? Я видел», – произнес я. «А вот как поднять якорь? Нет». «Да ладно вам», – произнес Святов. «Что мы, 4 неглупых мужика, не разберемся? Тут делов-то, потыкать на все кнопки». Я, Щукин и Йохай перевели на него взгляд. «Ну и это, тумблерами пощелкать», – произнес он уже не так уверенно. «Святая ты невинность», – вздохнул Йохай. «В итоге нам так или иначе пришлось действовать методом тыка. Разве что кнопка поднятия якоря была подписана. Точнее, под ней была картинка этого самого якоря. Впрочем, как подняли, так и опустили. Плыть-то мы все равно пока никуда не собирались. Блин, да мы даже не знали, куда именно плыть. Собственно, определением нашего местоположения и направления мы и занялись в первую очередь. И да, как я и сказал, метод тыка подразумевает тыканье на разные кнопки. Святов хотел было схохмить, но ни у меня, ни у Йоха с Щукиным настроения его выслушивать не было. Так что, глянув на наши хмурые лица, Сергеич просто поднял руки, всем своим видом показывая, что такое больше не повторится. В итоге, конечно, разобрались. Не во всем и не сразу, но, например, с разного рода навигаторами дело имел каждый из нас, так что стоило его только найти и понять, где именно мы, труда не составило. Так Йоха откуда-то еще и обычные карты притащил. «Значит, мы здесь», — произнес Щукин, чуть склонившись над бумажной картой, разложенной прямо на приборной панели судна, «а ближайший к нам остров». «Да, карта так себе». «Ну так обычная же», — пожал плечами Йохой, «гражданская». «Тут даже непонятно, он обитаем или нам дальше плыть», — произнес Щукин задумчиво. «Йонагуни», — произнес я, — «около 1500 жителей, насколько я помню, что для нас проблема». «Это да», — пробормотал Щукин. «Мелькать вместе, где каждый знает каждого или около того, для нас не очень хорошая идея. Хотелось все-таки не попадаться никому на глаза. Ближайший к нам более-менее заселенный остров — Исигаки», — произнес я. «Думаю, за день до него доберемся». «Похоже, так и придется поступить», — покивал Щукин. «Наверное, тебе даже будет лучше одному туда наведаться, а мы на судне посидим. С твоим отводом глаз ты сможешь незаметно связаться с кем-нибудь из наших. Пусть приедут и заберут нас. Ну или хотя бы пришлют кого-нибудь, кто в управлении траулеров разбирается. Тогда придется подождать», — посмотрел я на него. «Мне, чтобы выбраться из объекта, пришлось бахир использовать. Я сейчас мало чем от простого человека отличаюсь». «Значит, подождем», — кивнул Щукин. «А пока ждем, надо бы нам с тобой смотаться на объект», — произнес я, обращаясь к Щукину. «Хочу сжечь тело Рафу, ну и Эцу, раз уж такое дело». «Для этого есть какая-то особая причина?» — спросил он подозрительно. «Нет, просто не хочу, чтобы он там сгнил», — ответил я. «Ты так и не рассказал, что там произошло», — подал голос Святов. «Иди переодевайся», — кивнул я Щукину. «А я пока расскажу им все». Кивнув, Щукин развернулся в сторону выхода с мостика, замер и обернулся обратно. «Во-первых, я эту историю тоже хочу послушать», — произнес он. «Но это ладно, успеется. А во-вторых, я без понятия, где здесь снаряжение для...» — помахал он рукой — «где тут акваланги, короче. В общем, с историей пришлось повременить. Следующие 20 минут мы искали акваланг. Не могли же сакураи взять только 3 комплекта. В конце концов, я мог и настоять на присутствии еще одного человека, а та и всех 3. И да, нашли, но всего один. То-то родители настаивали лишь на одном сопровождающем. Ну а потом мы с Щукиным отправились на объект, только ведущим был уже я. Причем добраться до самого строения проблемой не было, а вот вход я нашел, признаюсь, не сразу. Впрочем, много времени это тоже не заняло. До самого хранилища добрались также без проблем. Вытащили тела в ближайшее пустое помещение, сняли все кольца с пальцев, после чего Щукин за 16 минут их изжег. Сделал бы быстрее, но в замкнутом и не слишком-то большом помещении применять что-то мощное он не собирался, так и самому на тот свет отправиться недолго. Постоял над темными пятнами, оставшимися от тел. «Вы были хреновыми родителями, но тебе, Рафу, я прощаю все, и о Рейке я позабочусь, как о сестре. Не потому, что она повелитель стихии, а потому, что ты попросил. Постараюсь дать ей то, что вы не смогли». Уходя, забрали сумки сакураев, забив их слитками делетита и понравившимися артефактами. «Не, ну а что, в прошлый раз я как-то подсознательно считал, что придется делать скольжение, вот и не нагружал себя. Теперь можно, остальное заберут уже слуги рода. А вот с определением артефактов, чую, будут проблемы. Найти спецов уровня Рафу с Эцу, уверен, непросто, так надо еще и секретность как-то обеспечить. Ну а следующие сутки все, что мы делали, это пытались освоиться с управлением судном, после чего направились в сторону Исигаки». «Вроде он», — произнес Щукин, почесывая щеку. «Мы вчетвером собрались на мостике и переводили взгляд с иллюминаторов, где виднелась полоска земли, на приборы судна, показывающие наше местоположение. Как близко подходим?» — спросил Святов, стоящий за штурвалом. Развернувшись, подошел к столику, где была разложена карта. «В порт, понятное дело, лучше не соваться, Но тогда куда, где нам найти подходящую бухточку? Про безлюдную молчу, где тут безлюдные места, никто из нас определить не сможет, да и никто на нашем месте не сможет, или лучше не приближаться к острову, вот без понятия, если честно, бросать судно нельзя, слишком легко будет выйти на нас, точнее, на китайцев, а через них на сакураев, что сразу покажет на меня, затопить, ну, думаю, еще успеем, так-то, конечно, лучше на острове пересидеть, народу тут живет достаточно, только с траулером на руках смысла в этом нет, кто-то должен остаться на судне. Зайди с запада и остановись в километрах в 5, принял я решение. Меня особо не ждите, возможно, останусь на острове. Зачем? Посмотрел на меня Щукин. Дождусь там помощь, ответил я. Кооперироваться будет проще. Я, например, вряд ли вот так, по телефону, смогу объяснить, где находится наше судно. Лучше сам покажу. Понял, кивнул он, принимая объяснение. Когда Святов остановил судно и спустил якорь, я уже щеголял в одних трусах. Надевать гидрокостюм смысла особого не было, так что я разделся и, засунув одежду в герметичную сумку, дождался остановки траулера. Пара напутственных слов, один шаг, и я за бортом. Оказавшись в воде, сходу взял максимальный темп. Тут и плыть-то всего ничего, даже запыхаться не успею. Выбравшись на пляж, усеянный камнями, переоделся и, спрятав под одним из этих самых камней сумку, отправился на запад острова. В свое время, еще только попав в этот мир, я плотно сидел над картой страны, запоминая, что где находится. Города, деревни, главные магистрали, острова с их городами, деревнями и магистралями, численность населения городов, деревень. В общем, делал ровно то, что и всегда, оказавшись в новом месте, разве что новым для меня был весь мир, потому и ограничился только страной, в которую попал, для начала. Так что примерный план острова у меня был, но больше мне сейчас и не надо, до города дойду и ладно. Сам остров, к слову, опоясывала дорога, так что тут и менее подготовленный человек не заблудился бы. Выйдя на эту самую дорогу, направился в сторону единственного на острове города. Пока шел, мимо проехали всего две машины, водители которых меня, естественно, не заметили. Первым делом, добравшись до одноименного с островом города, точнее, пригорода этого города, нашел магазинчик разных мелочей, дождался посетителя, а ждать, между прочим, пришлось час, под отводом глаз зашел внутрь, где искоммуниздил из кассы несколько монет по 100 йен и даже успел выйти из магазина с тем же посетителем, после чего осталось самое простое, найти телефонную будку, которая в Японии до сих пор, несмотря на распространенность мобильной связи, стояли во всех городах и многих поселках. Будку нашел в километре от магазина. Она стояла недалеко от заправки, рядом с которой, помимо ресторанчика, не было ни одного здания. Людей ни в ресторане, ни на заправке я не увидел, не считая работников, так что не боясь, что меня потревожат, зашел внутрь. Звонить от Арашики не стал, гораздо проще и безопаснее, в плане секретности, было связаться с Мидзуна Монтера, главой разведки и контрразведки. Для подобного и околоподобного случая у него как раз был специальный номер. «Слушаю», — раздалось из трубки. «Это Аматеру Синдзи, Мидзуна-сан», — произнес я. «Вы можете говорить?» «Да, господин», — ответил он почти без запинки. «Я сейчас один». «Тогда слушай вводную», — произнес я, не забывая следить за окружением. Забрали нас через 2 дня. На арендованной людьми змея простенькой яхте добрались до города Наха, что на Окинаве, и прямо оттуда, с пересадкой на Филиппинах, полетели в Танджунг-Силор, откуда уже на машинах добрались до Мири. С одной стороны, все предельно просто, но это для нас. Я немного понимаю, сколько всего должен был проделать змей, чтобы сохранить наше перемещение в тайне, и могу ему только поаплодировать. Не за саму операцию, а за ту скорость, с которой все было проделано. Обратно в Японию мы вернулись через 2 дня. Артефакты с делититом все это время были со мной. Не то чтобы я не доверял слугам рода, просто, да, я параноик. Но черт возьми, с артефактами подобной ценности любой на моем месте получил бы обострение паранойи. Можно было отдать делитит, но тут я откровенно затупил. Просто не подумал об этом, как и Щукин с Йохаем и Световым. Вот и мотались мы туда-сюда с довольно тяжелыми сумками. Сразу в Токио я не поехал, первым делом заскочив в Такусиму. Как ни крути, а именно здесь находится главное хранилище рода. То, что на Фудзи, хранит самое ценное, и по идее надо туда все отправить, Но тут все непросто. Во-первых, делитит. Какую-то часть нам все равно придется иметь при себе. Постоянно таскаться в хранилище слишком заметно. Так что то, что я привез с собой, останется в Такусиме. Точнее, большая часть, один слиток я возьму в Токио. Далее идет во-вторых. Часто ездить в хранилище, как я уже сказал, слишком заметно, а ведь добытые маски в скором времени могут пригодиться. Одну из них я, скорее всего, отдам императору за клан, а маску вечности от Арашики. Последнюю где-то прятать вообще смысла нет, она по умолчанию должна всегда быть у старухи. В-третьих, хранилище Фудзи не резиновое, туда просто не поместится все добытое. Ну и где тогда хранить наши сокровища? Естественно, в Такусиме. Именно здесь у нас собственное хранилище под особняком, в котором мы храним слишком ценное для имперского банка и слишком ерундовое для хранилища древних. Ну и в-четвертых, даже если бы мы сумели все запихнуть в хранилище Фудзи, оценивать-то артефакты как? Возить их туда-сюда, или проделывать это с оценщиком, сопровождая его в хранилище, и то, и другое, бред. Сначала оценим все, а потом уже будем думать, что делать. На следующий день после моего возвращения в Такусиму прибыла от Арашики, выслушала мой рассказ, осмотрела маски, лежащие на столе, после чего задала вопрос: «Ты точно уверен, что это маска вечности?» — произнесла она, сидя в кресле напротив. Причем выглядела она слегка напряженной. В этом была уверена и Цу, пожал я плечами. А учитывая, что она задумала, врать ей особого смысла не было. «Судя по описанию», — произнесла она напряженно, — «это она». «Ну, судить по одному лишь описанию, да еще и прошедшему через тысячелетия, явно не стоит», — заметил я. «Надо проверять. Маска вечности», — вздохнула она, — «один из самых знаменитых артефактов мира. И один из самых», — запнулась она, — «один из самых известных. О ней говорится в очень многих трактатах, свитках и даже каменных плитах. Ее история довольно хорошо известна, вплоть до ее исчезновения около 4000 лет назад. Во всяком случае, именно 4000 лет назад кончаются достоверные данные о ней и начинаются лишь слухи, если Ицу не соврала. В общем, специалисты могут узнать эту маску из сотен ей подобных, так что ошибиться Ицу не могла. Проблема в другом», — нахмурилась она. «Мы должны отдать эту маску императору. За клан, естественно, не просто так, но должны. Оставлять ее себе не стоит». На это нахмурился уже я. «Рафу говорил примерно то же самое», — произнес я. «Но это... Нет, пусть уж лучше она будет у нас. Отдавать такое я не намерен. Рафу — потомственный аристократ из древнего рода», — хмыкнула Тарашики. «А ты, уж извини за сравнение, такой же, как и Цу. В тебе слишком много простолюдинского. Аристократического тоже больше, чем в Ицу, но в такие вот моменты ты явно думаешь не как аристократ. Точнее, Синдзи, ты обязан думать как Аматеру, член очень древнего рода. Думать в масштабе не одной жизни, а сотен и тысяч лет. Эта маска опасна. За ней такой шлейф смертей, что если начинаешь об этом задумываться, то дрожь пробирает. Предательство, убийство родственников, друзей, близких. Ради нее начинали войны, в которых гибли десятки тысяч людей. Аматеру не потянут такую ношу. Мы даже сейчас далеко не сильнейшие в стране, но это и в плюс. Хоть молчать об этом будем, а представь, что случится, когда мы вернем свою силу. Пусть не при нас, но о ней станет известно. Очередной глава рода посчитает, что ему море по колено, и похвастается, после чего мы окажемся в прицеле всего мира. Ладно, пусть о ней не узнают. Представим, что будущим поколениям хватит благоразумия молчать. Тогда другой вопрос: ты можешь дать гарантию, что все последующие главы рода будут умны, благоразумны, не чванливы, не гордецы, плюющие на весь мир? Пойми ты, рано или поздно род возглавит плохой глава. Такое случалось раньше, такое будет и в будущем. Такова жизнь. И что, роду терпеть его тысячу лет? Да он гораздо раньше нас уничтожит.